Глава 6. Инстинкты не обманули. Роланд нашел меня, но это произошло не на вечеринке. Он связался с Эбби, которая, вопреки правилам, дала ему мой телефон. Откуда я знаю? Потому что он сказал мне это за выпивкой в баре. На следующий день после вечеринки Роланд написал мне сообщение с вопросом «Угадай, кто?». Хотя, честно говоря, я понятия не имела, от кого оно. Я часто давала свой номер парням для необременительных знакомств. Но все время, думая о том, как божественно выглядела фигура Роланда Грэма, когда он смотрел на фейерверки, я была не в настроении для случайных связей. Поэтому большую часть следующего дня я игнорировала сообщение. Но потом Роланд позвонил около полуночи, сказал, что это он, и я почувствовала себя полной дурой. Если бы он не позвонил, я бы вообще не узнала, кто отправитель, и упустила бы возможность увидеть Роланда снова. Потому что все, чего я действительно хотела, — увидеть его снова, хотя это был человек намного выше моего уровня. Женщины, вероятно, постоянно флиртовали с ним. Я ничем от них не отличалась. И все же он позвонил, сделал первый шаг. «Многие люди, которым нравится работать на богатых и знаменитых, думают, что они оказывают нам услугу, когда мы просим о чем-то», — объяснил Роланд, помешивая бурбон в своем стакане. Он сидел рядом со мной у бара, и его колено находилось поразительно близко к моему, и мы смотрели друг другу прямо в глаза. Наклонившись к нему, я улыбалась, потому что не могла поверить, что он действительно нашел меня, и, признаюсь, была польщена. «По правде говоря, я бы все равно отыскал способ получить твой номер». «Неужели?» — ухмыльнулась я. «А ты самоуверенный». В ту первую ночь я узнала о Роланде многое. Например, что его любимый цвет — красный, а любимый шоколадный батончик — Сникерс. Я также узнала, что он был женат, но его жена умерла, что отчасти объясняло печаль, которую я увидела в его глазах в нашу первую встречу. Значит, вдовец. Нелегко, наверное, приходится. Еще он оказался довольно близок с матерью, но та часто путешествовала, и поэтому он не проводил с ней столько времени, сколько хотел бы. Отец ушел из семьи, когда Роланду было 7. Это нас сблизило, учитывая, что я тоже росла без отца. А любимым фильмом нового знакомого оказалось «Лицо со шрамом». Но какой парень не сказал бы, что «Лицо со шрамом» — его любимый фильм? Но даже с учетом всего этого, так многое еще предстояло узнать о Роланде. Однако той ночью я позволила вопросам остаться без ответа и неожиданно обнаружила, что пьяна, и иду под руку с Роландом к нему в номер. Мы выпили еще немного и занялись сексом, и это было невероятно. Наверное, мне должно быть немного стыдно за то, что я позволила овладеть собой на первом свидании, но Роланд точно знал, как разговаривать, как прикасаться, используя ровно столько контроля и давления, сколько было нужно, чтобы свести меня с ума. Кроме того, у меня давно не было мужчины, и я вместе с Роландом растворилась в ночи, стремясь забыть обо всех своих заботах. Я не чувствовала никакого стыда, потому что мы по-человечески сблизились. А такой близости я уже давно не ощущала ни с кем, тем более с мужчиной. После первого свидания наши отношения обрели определенный ритм. Роланд часто звонил, всю неделю присылал мне цветы и всегда разные букеты. Шелли каждый раз, когда видела букет на столешнице, хотела узнать, кто этот таинственный поклонник, но я отмалчивалась, потому что не знала, как долго продлится наша связь. Мы с Роландом ужинали вместе и гуляли по пляжу. Однажды попытались сходить в кино, но как только он припарковал машину, появились папарацци и все испортили. Извиняюсь, он увез меня в свой новый кондоминиум и предложил посмотреть любой фильм за попкорном и маргаритой. Вся эта история с папарацци была для меня в новинку. Я не думала, что Роланд настолько знаменит. Не до такой степени, чтобы люди с фотоаппаратами вторгались в его жизнь прямо посреди свиданий. После случая с кино я загуглила его имя, и первым, что выскочило, оказалась статья в Википедии с фотографией, сделанной, когда он был на вершине карьеры. Там также упоминалась его жена, Мелани Грэм, и сколько лет они прожили в браке до ее смерти. Далее нашлись свежие материалы о новой молодой пассии Роланда Грэма, то есть обо мне, при виде которых я лишь закатила глаза. Даже не стала нажимать на ссылки. Я знала, как работают СМИ. Наверняка меня называли и какой-то случайной неудачницей, совершенно Роланду неподходящей. И, честно говоря, не было необходимости читать эти заметки, чтобы понять, что отчасти так и есть. Поэтому я закрыла браузер и занялась своими делами неудачницы. Наверное, хорошо, что Роланд не чувствовал необходимости скрывать наши отношения. Если бы он никуда меня не водил, я бы стала сомневаться в серьезности его намерений. Но он появлялся со мной в разных местах, мы часто бывали на публике. Явно дорожа нашими отношениями, Роланд делал много подарков, которые было приятно получать от такого человека, как он. Меня беспокоили папарацци, вернее, то, что эта свора гончих с камерами могла просто сорвать наше свидание. Но, полагаю, я хотела, чтобы мир знал. Мы вроде как становимся парой, поэтому я смирилась с фотографами. 3 недели у нас все шло отлично, но потом позвонил Кэл и заставил меня задуматься, стоит ли продолжать отношения с таким мужчиной, как Роланд.